Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас, говорит апостол Павел в послании Галатам 4 главе 18 стихе. В прошлых беседах было сказано, что ревность есть страстное желание, проявление большого интереса к чему-то или к кому-то. Также было сказано о том, что есть ревность не по Боге, то есть мирская, нечистая, влекущая таковых ревнителей к зависти, как и сказано, «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними» притчи 24.1. Ревность мирская – это ревность, как пишет нам апостол Павел, существующая в некоторых религиозных кругах, но не по рассуждению. Вспомните, что делалось ревностными инквизиторами. Но если это чувство страстного желания, проявление большого интереса направлено к доброму, чистому, божественному, такова ревность, поощряемая в Священном Писании. Поэтому апостол Павел и говорит: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему, то есть Господу, угодными». 2 Коринфянам 5 глава 9 стих. Таковая ревность связана с ревностным благовестием во славу Божью и с ревностным даянием или пожертвованием во славу Божью. Зов Божий, побуждающий верующих ревновать в добром, как сказано, ревностью Божьей, ясно виден на страницах Священного Писания. Сегодня с помощью Божьей и для Его славы обратим наше внимание на печальную истину, имеющую самое непосредственное отношение к ревности. Упадок ревности. К сожалению, в жизни верующих бывают периоды упадка ревности. Так, например, после величайшей победы над жрецами Ваала на горе Кармил пророк Илия испытал упадок духа. Второе царство 19:4-18. Произошло это из-за гонений, воздвигнутых против него Иезавелью. Но были, есть и будут другие причины, побуждающие нас стать теплыми, а не горячими в служении Богу. Пророк Иона утратил ревность после того, как жители Ниневии, услышав проповедь, покаялись. Вспомните хвалебные гимны псалмопевца Асафа. Но было время, когда он потерял всякую ревность, позавидовав безумным, видя благоденствие их, Псалом 72. В упадке духа он говорит: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Псалом 72:13-14. А иногда лень приходит к нам, ниспровергая в нашей жизни дух ревности. Об этом апостол Павел говорит так: «Желаем же, чтобы каждый из вас оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились». Евреям 6 глава с 11 по 12 стих. Утверждение в ревности по Богу. Утверждение в ревности по Богу, в ревности по доброму, происходит некоторыми путями. Во-первых, верующим в Господа Иисуса Христа необходимо внять голосу Божию, внять тому, что Он говорит и как говорит. Например, Священное Писание многократно побуждает нас к ревности по Богу. Не напрасно Слово Божие говорит: «Хорошо ревновать в добром» Галатам 4:18. «Ревнуйте в благовествовании, служа святым» Евреям 6:10-12. Далее: «Ревнуйте в пожертвовании» 2 Коринфянам 9:1-2. «В странноприимстве» к Римлянам 12 глава 13 стих и так далее. Внимаем ли мы с вами голосу Божью? Ибо это есть путь, побуждающий нас к ревности по Богу. Во-вторых, удивителен Бог в своих действиях, с помощью которых Он побуждает нас быть ревностными. Начнем с того, о чем говорит нам апостол Павел. Читаем. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, произвело у вас усердие, ревность». 2 Коринфянам 7 глава 11 стих. Печаль в данном случае произвела покаяние, ибо эта печаль была ради Бога, как сказано, а не печаль мирская. 2 Коринфянам 7, 10. В печали были и Каин, и Саул, и Иуда, но не в печали ради Бога, ибо только печаль ради Бога производит покаяние, и результаты покаяния этого или плоды ее праведные — усердие, извинение, страх, желание, ревность. Как и записано во втором послании апостола Павла Коринфянам, 7 главе 11 стихе. Итак, печаль по Богу производит среди других праведных даров и дар ревности. В-третьих, об одном действии Божьем, ведущем нас к ревности, говорит нам Слово Божье. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Титу 2 глава с 13 по 14 стих. Интересно проследить в Священном Писании, как Бог непосредственно вмешивался и очищал, восстанавливал упавших духом своих служителей. Восстановление Богом Ильи Пророка посредством ангела, пищи и Слова Божия. Пророк Иона получил урок от Бога через растение, выросшее над его головою. Псалмопевец Асав утвердился в ревности по Богу, войдя во святилище Божие. Псалом 72, 17 стихе так написано. Примечательна жизнь пророка Иеремии. В упадке сил и энергии пророк подумал: «Не буду я напоминать о нем, то есть о Боге, и не буду более говорить во имя его». Иеремии 20 глава 9 стих. Но далее, испытав в своем внутреннем человеке особое действие Божье, говорит так: «Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Таково действие Божье. Важно заметить также, как Бог по своей благодати побуждает свой народ, то есть Израиль, быть ревностными в его винограднике. Послание апостола Павла к римлянам, 10 главе, 19 стихе сказано: «Еще спрашиваю, разве Израиль не знал?» Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». И далее апостол в 11 главе послания к римлянам с 13 по 14 стих говорит следующее: «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Здесь говорится вот о чем. Из-за непослушания и противления Израиля Бог передает свою благосклонность другому народу, который прежде не считался народом. Но народ Израиль не оставлен Богом. Бог возбуждает у иудеев ревность тем, что показывает им, что дало христианство для язычников. Одним из наиболее убедительных путей вызвать в человеке ревность заключается в том, чтобы он увидел, что дала вера во Христа и что она может дать ему лично. Читаем из послания к римлянам, 11 главы, 11 стих. «Итак, спрашиваю, Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Итак, с одной стороны, для ревностного хождения пред Богом со стороны человека требуется внять голосу Божию. С другой стороны, сам Бог способствует разными способами, возбуждая в человеке ревность по Богу. Слово Божье побуждает нас к этому, поощряет и предупреждает. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе ли худое. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава, с 9 по 10 стих. Аминь.